Вольер со львами. Вечером Джейкоб с Тамиром засиделись допоздна. Джулия где-то была, но не рядом. Исаак не был рядом, не был нигде. Дети, как предполагалось, спали у себя в комнатах, но Сэм был в иной жизни, одновременно сидя в чате с Билли, а Макс смотрел значение слов, которых он не понял, в над пропастью во ржи. Обламываясь, как сказал бы Холден, что приходится пользоваться бумажным словарем. Барак был в гостевой комнате, спал, разметавшись. На первом этаже только двое братьев. Старые друзья, мужчины средних лет, отцы несовершеннолетних детей. Джейкоб вынул из тихо жужжавшего холодильника пиво, отключил звук телевизора и с громким театральным вздохом сел к столу напротив Тамира. «Тяжко все это». «Он прожил хорошую долгую жизнь», — отозвался Тамир и сделал долгий большой глоток. «Наверное», — согласился Джейкоб. «Только про хорошую сомневаюсь. Правнуки, о которых он говорил, что это его месть немецкой нации. Месть сладкая. Он целыми днями вырезал скидочные купоны на товары, которых никогда не покупал, рассказывая всем, кто готов был выслушивать, что его никто не слушает. Глоток. Однажды я повел детей в берлинский зоопарк. Ты был в Берлине? Мы там снимали, и как раз были школьные каникулы. Ты повез детей в Берлин, а не в Израиль? Я говорю, мы пошли в зоопарк, что в Восточном, и это оказалось, наверное, самое кошмарное место из всех, какие я видел. Там сидела пантера в вольере размером с парковку для инвалидов, где растения такие же натуральные, как пластиковая китайская еда на витринах. Она ходила восьмерками круг за кругом, строго по одной линии, и когда поворачивала, оглядывалась назад и щурилась. Каждый раз. Мы там залипли. Сэму было лет 7. Он придавил ладони к стеклу и спросил: «А когда у дедушки день рождения?» Мы с Джулией переглянулись. «Чтобы семилетка такое спросил в такой момент?» «Просто ребенок волновался, что его дедушка чувствует себя запертой пантерой». «Именно. И правильно волновался. Та же рутина. День за днем, год за годом. Растворимый кофе с мускусной дыней. Изучение Jewish Week сквозь огромную лупу. Обход дома с целью удостовериться, что свет везде выключен. Толкание ходунков на теннисных мячиках в шуле, чтобы вести все те же бессвязные разговоры с теми же собеседниками с макулярной дегенерацией. Только имена в новостях о болячках и выпускниках менялись. Еще надо развести кубик куриного бульона, листая все те же альбомы с фотографиями, съесть бульон, пробираясь через следующий абзац, подремать перед одним из 5 неизменных фильмов, прогуляться по улице, чтобы убедиться в продолжающемся существовании мистера Ковальски, пропустить ужин, обойти дом, проверяя, что свет везде все так же выключен, лечь в постель в 7 вечера и 11 часов видеть все те же вечные кошмары. Это счастье? Его версия. Не та, которую кто-то бы выбрал. Множество людей выбрало бы ее. Джейкоб подумал о братьях Исаака, о голодных беженцах, о переживших Холокост, у кого даже не осталось родных, которые могли бы о них не вспоминать, и устыдился неполноценной жизни, который сделал возможной для своего деда и того, что считал ее неполноценной. «Не могу поверить, что ты возил детей в Берлин», — сказал Тамир. «Это невероятный город. Но не свозив прежде в Израиль?» «Гуглу известно расстояние от Вашингтона до Тель-Авива, а рулеткой можно измерить ширину стола. Но Джейкоб даже приблизительно не мог бы определить эмоциональную дистанцию между собой и Тамиром. Он подумал, понимаем ли мы друг друга? Или мы фактически чужие люди, только притворяемся и делаем вид?» «Жалею, что мы так мало общались», — сказал Джейкоб. «С Исааком? Нет, мы. Думаю, если бы хотели, то общались бы». «Не скажи», — возразил Джейкоб. «Есть много всего, чего я хотел бы делать, но не делал. Хотел бы в то время или задним числом? Трудно сказать. Трудно понять или неохота говорить?» Джейкоб проглотил пиво и ладонью стер влажное кольцо со стола, жалея в этот момент, что он не такой человек, чтобы спускать подобные вещи. Он подумал обо всем, что сейчас творилось за стеной, над потолком и под полом. Как мало он понимает происходящее в собственном доме. Что происходит в розетке, когда в нее ничего не включено? Если сейчас вода в трубах? Должна быть, ведь она сразу польется, если повернуть кран. И выходит ли таким образом, что дом в любой момент заполнен стоячей водой? Наверное, у нее нехилая масса. Узнав в школе, что его тело более чем на 60% состоит из воды, Джейкоб поступил, как учил отец, усомнился. Вода столько не весит, чтобы это было правдой. Затем он поступил, как учил отец, и пошел искать истины у отца. Ирф наполнил водой мусорный бак и предложил Джейкобу его поднять. И пока тот пытался, сказал: «Почувствуй кровь». Джейкоб поднес банку с пивом ко рту. На телеэкране мелькали кадры со стеной плача. Откинувшись на стуле, Джейкоб спросил: «Помнишь, как мы улизнули из дома моих родителей? Сколько лет назад?» «Нет». «Когда мы сбежали в национальный зоопарк?» «В национальный зоопарк?» «Серьезно?» — спросил Джейкоб. «За несколько дней до моей бар-мицвы?» «Естественно, я помню». «Ты забыл, что вспоминал об этом в машине по дороге из аэропорта?» «И это было как раз накануне твоей бар-мицвы, а не за несколько дней». «Да, я знаю, я знаю. Не знаю, зачем я переврал». «Что бы сказал твой доктор Силверс? Я впечатлен, что ты помнишь его имя. Ты мне облегчил задачу». «Что бы сказал доктор Силверс? Наверное, что я защищаюсь неопределенностью». «Сколько ты платишь этому типу?» «Нереальную кучу бабла. А страховая доплачивает еще 2/3». «Защищаешься от чего?» «Чтобы не слишком грузиться больше, чем я?» «Я сейчас не доказываю, что я просветленный». «И не только за стенами, над потолком и под полом. В самой комнате происходили события, о которых Джейкоб имел лишь самое смутное представление. Радиопередачи, телеканалы, разговоры по сотовой сети, Bluetooth, Wi-Fi, токи в микроволновке, излучение от плиты и ламп, солнечная радиация от величайшей из ламп. Все это непрерывно пронизывает комнату, что-то вызывает опухоли или убивает сперматозоиды, но ничто не ощущается. «Мы были такие дураки», — усмехнулся Тамир. «Да мы и сейчас. Но тогда были еще дурнее». «Но при том были романтиками». «Романтиками?» «По отношению к жизни. Не помнишь, как это было? Верить, что сама жизнь может быть предметом любви». Пока Тамир поднялся за новой порцией пива, Джейкоб написал Джулии: «Ты где?» «Я звонил Мэгги. Она сказала, тебя нет». «Нет», — произнес Тамир в открытый холодильник. «Я этого не помню». Носки у них в то утро в зоопарке 30 лет назад насквозь пропитались потом. Тем летом в столице любые движения превращались в очистительный ритуал. Они увидели знаменитых панд Лин-Линь и Син-Сина, слонов с их слоновьей памятью, дикобразов, утыканных письменными принадлежностями. Родители спорили, в каком городе климат менее жесткий, в Вашингтоне или в Хайфе. Каждая сторона хотела проиграть, потому что проигрыш означал выигрыш. Тамир, который был на крайне важные 7 месяцев старше Джейкоба, большую часть прогулки потратил на рассуждение о том, какая в зоопарке ненадежная система безопасности и как легко можно туда пробраться. Вероятно, он не отдавал себе отчета, что зоопарк открыт, и они там, и он бесплатный. Из зоопарка они поехали по Коннектикут-авеню до Дюпон-Серкл. Ирф и Шлома впереди, Адина и Дебора сзади, Джейкоб с Тамиром лицом назад на детских сиденьях. Закусили бутербродами в каком-то незапоминающемся кафе, а вторую половину дня провели в Национальном музее авиации и космонавтики, отстояв очередь на 27 восхитительных минут документалки. Чтобы компенсировать плохонький ленч, вечером они отправились в заведение у Армандо на лучшую в Вашингтоне чикагскую пиццу, а потом ели мороженое в Свенсене, потом смотрели скучный боевик, чтобы просто пережить изумление от того огромного экрана, видеть который все равно, что пережить противоположность погребения, а может даже противоположность умирания. 5 часами позже, когда во всем доме светилась только клавиатура домофона, Тамир, тряхнув за плечо, разбудил Джейкоба. «Ты что?» — спросил Джейкоб. «Пошли», — шепотом ответил Тамир. «Что?» «Вставай». «Я сплю». «Спящие не разговаривают». «Это называется, говорит во сне». «Мы идем». «Куда?» «В зоопарк». «Какой зоопарк?» «Вставай, придурок». «У меня бар-мицва завтра». «Сегодня». «Угу. Мне надо выспаться». «Выспишься на бар-мицве». «Зачем нам в зоопарк?» «Пролезть». «Зачем это нам?» «Не будь циклом». «Может быть, здравый смысл Джейкоба еще не подгрузился, а может, ему и впрямь не хотелось выглядеть в глазах Тамира с циклом». Но он сел, потер глаза и принялся одеваться. В его голове сложилась фраза «Это так не похоже на меня», которую он всю ночь будет мысленно повторять, пока не обратится в противоположность самого себя. В темноте они прошли по Нью-Йорк-стрит, свернули направо у Национальной библиотеки. В молчании, скорее, как лунатики, чем агенты Моссада, они брели по Коннектикут-авеню через мост Кинг-Вэлли, который Джейкоб не мог пройти, не представив, как бросается вниз. Мимо Кеннеди, Уоррен, Билдинг. Они бодрствовали, но все это был сон. Подошли к зеленому бронзовому льву и бетонным буквам «Зоопарк». Тамир был прав. Перескочить бетонную изгородь по пояс высотой оказалось легче легкого. Настолько легко, что поневоле подумаешь о ловушке. Джейкобу хватило бы просто пересечь эту границу, номинально проникнуть на территорию зоопарка и тут же развернуться, унося в трясущемся кулаке свежеполученный вымпел за переход границы. Тамиру этого было мало. «Буду карликовой командо!» Он пригнулся, оценил обстановку и быстрым жестом скомандовал Джейкобу следовать за ним. И Джейкоб повиновался. Тамир провел его мимо информационного киоска, мимо схемы, дальше и дальше от улицы, пока они не потеряли ее из виду, как моряки теряют из виду землю. Джейкоб не понимал, куда Тамир его ведет, но знал, что он ведомый, и шел следом. «Это так не похоже на меня». Животные, насколько он мог видеть, спали. Слышно было только, как ветер шелестел в густом бамбуке, и еле уловимо гудели торговые автоматы. Днем зоопарк был похож на торговый пассаж в день труда. Теперь здесь было как посреди океана. Животные всегда оставались для Джейкоба загадкой, но более всего, когда спали. Ему еще казалось возможным представить, пусть приблизительно, грубо, в общих чертах, мысли бодрствующего животного. Но что видит во сне носорог? Видит ли он сны вообще? Бодрствующее животное не проваливается в сон. Они засыпают постепенно, мирно. Но спящий зверь, кажется, всегда на грани рывка в явь, в сражение.